В эту минуту в столовой наемши запели. Вася спохватился. «Ну, чё ж, и мне пора в путь дорожку, а то не ровен час, твой-то опять насытый желудок суд затеют. Во второй раз мне сухим-то из щей не выпрыгнуть». «Да и ты, Минхер, того гляди, план по кунсткамере перевыполнить захочешь. Так чё, спасибо за хлеб-соль, на меня гневаться не изволь, потом к я деле пекусь. Да, видать, напрасно пыль вздымаю, реформы в надежных руках. Эти твои ничего из рук не выпустят. Только ты, Петр Алексеевич, все же разобъясни мне напоследок. Неужто без воровства и никакие реформы невозможны? Я так кумекаю своей капитанской башкою. Старые русские слишком неспособны к этому сатанинскому делу были, потому и Русь прежде во тьме и сраме пребывала. А как ты взошел, да сотворил новых русских, так все дело извертелось. Империя там, окно в Европу, Полтавский бой, эцетера. Так ли? Истинно так. А ежели воровство есть двигатель прогрессу, стал быть, и безделье с ленью суть блага? Гору не долбишь, руду не плавишь, железо не производишь, иного проблем. Сколь всего сберегти можно, не тронуто оно вестимо, целей будет. Опять же, не строишь кораблей, вдоволь лес по берегам. Не пишешь доношений, бумагу сбережешь, не читаешь книг, глаза зорчи, а не родишься на свет, то никому и зла не створишь. Так. Посмотрел на Васю царь, пустил тучу дыма и ничего не сказал. А потом решил, чтоб здесь под ногами не путался, да на Урале никого своими словами не смущал. Дать татищу чин полковника, да отправить его за границу, куда подальше. Глядишь, покуда все объездит, и реформы необратимыми станут. Старые русские, кафтанники да длиннобородники, совестливцы да праведники, вымрут, а новые русские, сыты да бриты, все оставшиеся к рукам приберут. Тут осумление Васькины сами собой исчезнут. Так и сделал, как хотел. Так и вышло, как предполагал. С тех пор Русь живет по Петровым прописям. Только фамилии у императоров меняются. Но да это не помеха. Новый русский он своего благодетеля в любом обличье узнат.